Через 2 дня господин Перманетер уехал. Не то Ноппес ругается. Но уже в июле месяце Тони вновь встретилась с ним в его родном городе, где она побывала вместе с Гердой и Томом проездом на курорт Крейт. Консульша предпочла остаться вместе с Эрикой и мамзель Юнгман на Балтийском побережье. Обе пары воспользовались случаем совместно осмотреть дом на Кауфингерштрассе, то есть почти рядом с Нидерпаурами. Этот дом господин Перманедер собирался купить с тем, чтобы большую его часть сдать в наймы. Очень забавный старинный дом с лестницей без площадок и поворотов, совсем как библейская лестница на небо. Во втором этаже по обе ее стороны шли коридоры, по которым надо было идти в самый конец, чтобы попасть в передние комнаты. В середине августа Тони вернулась домой, намереваясь в ближайшие недели посвятить хлопотам о приданном. Многое, правда, еще сохранилось со времен ее первого брака, но кое-что необходимо было пополнить. И в один прекрасный день из Гамбурга, где Тони заказала ряд вещей, был прислан даже пеньюар, правда, отделанный уже не бархатными, а суконными бантами. Поздней осенью господин Перманедер вновь прибыл на Мэнгштрассе. Свадьбу решено было долей не откладывать. Торжество это протекало точно так, как того ждала и желала Тони, без особого шума. «По-моему, ничего особенного устраивать не надо», — сказал консул. «Ты снова замужем? Словно ты никогда и не переставала быть замужней женщиной». Приглашений разослано было очень немного, но уж, конечно, мадам Грюнлих сумела позаботиться, чтобы Юльхен Меллендорф, урожденная Хагенштрэм, таковое получила. От свадебного путешествия новобрачные отказались. Господин Перманедер не понимал, зачем устраивать эдакую гонку. Тони же недавно вернулась с курорта, и даже путешествие в Мюнхен казалось ей не в меру утомительным. Обряд венчания происходил на этот раз не в Ротонде, а в Мариенкирхе, где присутствовали только близкие и родные. Тони высоко держала голову, украшенную уже не миртами, а флейдоранжем. И пастор Келлинг, правда, не таким громовым голосом, как некогда, но все еще в достаточно энергичных выражениях, призывал молодых к умеренности. Христиан прибыл из Гамбурга, весьма элегантно одетый, несколько усталый, но веселый. Рассказал, что его дела с бурмистером идут тип-топ. Объявил, что он и Клотильда, видно, вступят в брак уже только там, на небесах, и, конечно, каждый сам по себе. И опоздал к обряду венчания, так как замешкался в клубе. Дядя Юстус был очень растроган и проявил свою обычную широту, подарив новобрачно массивную, прекрасной работы серебряную вазу для фруктов. Он и его жена жили чуть ли не впроголодь, так как мягкосердечная мать продолжала из хозяйственных денег платить долги своего беспутного и уже давно отвергнутого отцом сына Якоба, который теперь находился в Париже. Дамы Буденброк с Брейтенштрассе заметили: «Ну, надо надеяться, что на сей раз будет прочнее». И самое неприятное, что все почему-то усомнились в искренности их надежд. Зато Заземи Вейхброд поднялась на цыпочки, звонко чмокнула в лоб свою питомицу, ныне мадам Перманедер, и, растягивая гласные, тепло прошептала: «Будь счастлива, милое дитя мое!» Глава 7. В 8 часов утра, поднявшись с постели, консул обычно спускался по винтовой лестнице в полуподвальный этаж, принимал ванну и еще в халате начинал просматривать деловые бумаги. Вскоре в его гардеробную входил господин Венцель, парикмахер и член городской думы. У него было умное лицо и очень красные руки, в которых он держал тазик с горячей водой, принесенной из кухни. и прочие принадлежности своего ремесла. Консул, запрокинув голову, усаживался в широкое кресло, и пока господин Венцель сбивал пену, у них завязывался разговор, начинавшийся с учтивых вопросов о проведенной ночи, обмена впечатлениями о погоде и быстро переходивший на вопросы мировой политики, потом на городские дела и, наконец, просто на местные происшествия. Это очень затягивало процедуру бритья, ибо стоило только консулу открыть рот, как господин Венцель отводил бритву в сторону. «Как изволили почивать, господин консул?» «Благодарю вас, Венцель, хорошо. Какова погода?» «Морозец, снег идет. Возле Якоб-Кирхи ребятишки опять соорудили ледяную гору, 10 метров в длину, и чуть не сбили меня с ног, когда я шел от бургомистра. Будь они неладны. Газету уже просматривали сегодня? Ведомости и гамбургские известия. Толики речи, что об Орсине и бомбах. Ужасно. По дороге в оперу. Ну и народ там у них. Пустяки, народ тут, собственно, ни при чем. И добьются они разве что еще большего усиления полицейского террора и нажима на печать. Он ведь тоже не зевает. Да, жизнь у него беспокойная, что и говорить. Чтобы удержаться на престоле, надо то и дело что-нибудь измышлять. И все-таки я считаю, что он заслуживает уважения. Принимая во внимание традиции его страны, нельзя быть разиней, как говорит мамзель Юнгман. А эта история с хлебными кассами и удешевлением цен на хлеб мне прям-таки нравится. Он, без сомнения, очень много делает для народа. Да, господин Кистенмакер того же мнения. Стефан, мы с ним не далее, как вчера, об этом говорили. А что касается Фридриха Вильгельма Прусского, то его дело худо. Поговаривают уже, что регентом будет принц. Да, это интересно. Он успел зарекомендовать себя либералом, этот Вильгельм. И уж во всяком случае не питает того тайного отвращения к Конституции, которое так характерно для его брата. Это отвращение, видимо, и подрывает его силы. А что слышно нового в Копенгагене? Да ровно ничего, господин консул. Они не хотят. Сколько бы Союзный Совет ни разъяснял, что общая конституция для Голштинии и Лауенбурга неправомерна, они там, на севере, не желают ее упразднять, и дело с концом. Да, неслыханное упорство, Венцель. Они побуждают Союзный Совет к действиям, и будь он немножко порасторопнее. Ох уж это мне Дания! Я как сейчас помню, что в детстве, когда пели «Тебе, Всевышний, дань, и я свою молитву вознесу». Мне всегда слышалось «Дания», и я недоумевал, почему именно эту страну избрал для себя Всевышний. «Осторожнее, осторожнее, Венцель, от смеха вы меня порежете». Да, или вот, например, наш проект прямого железнодорожного сообщения с Гамбургом. Сколько уже было на него затрачено дипломатических усилий? И еще будет, пока они там, в Копенгагене, не согласятся на концессию. Да, господин консул, и самое глупое, что против этого проекта восстает железнодорожная компания Альтенакиль, а вернее все Голштиния. Впрочем, бургомистр доктор Эвердик это предсказывал. Они панически боятся возвышения Киля. Вполне понятно, Венцель. Новая соединительная линия между Балтийским и Немецким морями? Помяните мое слово, Альтенакиль будет и дальше интриговать. Они могут проложить конкурирующую линию. Восточная Голштиния, Неймюнстер, Нейштадт? Это отнюдь не исключено. Но мы не можем позволить им запугать нас. Прямое сообщение с Гамбургом нам необходимо как хлеб насущный. «Вы, господин консул, по-моему, достаточно горячо ратуете за это дело. Поскольку это в моих силах и поскольку мое влияние хоть что-нибудь да значит. Меня очень интересует наша железнодорожная политика. Это у нас в семье. Мой отец уже в 51-м году был членом правления Бюхенской железной дороги, чем, вероятно, и объясняется, что меня в 32 года тоже избрали в члены. Личные мои заслуги еще так незначительны. О, господин консул, после той вашей речи в городской думе... Да, тогда мне действительно удалось произвести некоторые впечатления или хотя бы доказать наличие доброй воли с моей стороны. Я должен быть всей душой благодарен отцу, деду и прадеду за то, что они проложили мне путь. Большая доля доверия и уважения, которые они снискали в городе, теперь механически переносится на меня. Иначе разве бы мне удалось развить такую энергичную деятельность? Чего только не сделал мой отец после 48-го года и в начале этого десятилетия для преобразования нашего почтового ведомства. Вспомните-ка, Венцель, как он настаивал в городской думе на объединении почты с компанией гамбургских дилижансов, а в 50-м году без устали осаждал Сенат, в те времена еще возмутительно неповоротливый, своими проектами присоединения к германо-австрийскому почтовому союзу. Если у нас теперь низкая пошлина на письма и бандероли, если у нас есть почтовые ящики и телеграфная связь с Берлином и Травемюнде, то право же отец не последний, кому мы этим обязаны. Если бы он и еще несколько человек не докучали непрестанно Сенату, то мы так до сих пор и оставались бы при датской и турн-таксийской почте. И, конечно, теперь, когда я высказываю свое мнение по таким вопросам, к нему прислушиваются. Да, видит Бог, господин консул, тут вы правы. А что касается Гамбургской железной дороги, то не далее как третьего дня бургомистр доктор Эверди говорил мне, когда дело дойдет до подыскания в Гамбурге подходящего участка для вокзала, мы пошлем туда консула Буденброка. В таких делах он смыслит больше любого юриста. Это были его точные слова. Что ж, я чувствую себя польщенным, Венцель. Вон тут, на подбородке, помыльте еще, а то будет недостаточно чисто. Да, короче говоря, надо нам пошевеливаться. Не хочу сказать ничего дурного об Эвердике. Он уже стар, но будь и я бургомистром, многое, думается мне, пошло бы значительно быстрее. Не можете себе представить, какое я испытываю удовлетворение от того, что у нас уже ведутся работы по устройству газового освещения, и, наконец-то, исчезнут эти дурацкие керосиновые фонари на цепях. А в этом деле, откровенно говоря, есть доля и моего участия. Но сколько же еще необходимо сделать, Венцель? Времена меняются и налагают на нас множество новых обязательств. Когда я вспоминаю свое отрочество, ну, да вы лучше меня знаете, как все у нас тогда выглядело. Улицы без тротуаров, на мостовой трава по щиколотку, дома с бесконечными и самыми разнородными выступами, средневековые здания, обезображенные пристройками, постепенно разваливались, потому что у отдельных горожан, конечно, водились денежки, да и вообще никто с голоду не умирал, но у государства ломаного гроша не было, и все шло настолько шаля-валя, как говорит мой зять господин Перманедер, что о ремонте и благоустройстве города нечего было и думать. Это были счастливые, довольные жизнью поколения. Помните закадычного друга моего дедушки, Жан-Жака Гофштеда? Он только и знал, что разгуливать по городу и переводить непристойные стишки с французского. Но дольше так продолжаться не могло. Многое с тех пор изменилось и еще изменится. У нас уже не 37 тысяч жителей, но 50, как вам известно, а следовательно, и весь облик города должен стать другим. Везде выросли новые здания, пригороды расширились, улицы стали благоустроеннее. У нас появилась возможность реставрировать памятники былого величия. Но все это, в конце концов, внешнее. Самое важное еще только предстоит нам, любезный мой Венцель. И вот я, в свою очередь, возвращаюсь к твердому мнению моего покойного отца, к таможенному союзу. Таможенный союз нам жизненно необходим, Венцель. Это уже не подлежит обсуждению. И вы все должны меня поддержать в моей борьбе за него. Можете быть уверены, что в качестве коммерсанта я лучше разбираюсь в этих делах, чем наши дипломаты. Их страх утратить свободу и самостоятельность в данном случае просто смешон. Так мы установим связи с остальными немецкими землями, не говоря уже о Мекленбурге и Шлезвиг-Гольштине, что было бы тем более желательно теперь, когда наши торговые отношения с Севером в известной степени разладились. «Все в порядке, берите полотенце, Венцель», — заключал консул. После этого они перебрасывались еще несколькими словами о ценах на рожь, скатившихся уже до 55 талеров и, увы, обнаруживавших дальнейшую тенденцию к понижению, или о каком-нибудь семейном событии, после чего Венцель удалялся по винтовой лестнице и выплескивал на улицу пену из блестящего маленького тазика. А консул поднимался наверх в спальню, целовал в лоб Герду, к этому времени уже проснувшуюся, и начинал одеваться. Эти утренние беседы с просвещенным парикмахером служили вступлением к оживленным деятельным дням, насыщенным размышлениями, разговорами, делами, писанием бумаг, производством расчетов, хождением по городу и приемом посетителей в конторе. Благодаря своим путешествиям, знаниям, обширному кругу своих интересов, Томас Буденброк не был так по-бюргерски ограничен, как большинство людей, его окружавших, и, может быть, больше других ощущал узость и мелочность жизни своего родного города. Но и за пределами этого города, в обширном его отечестве, после подъема общественной жизни, естественного следствия революционных годов, наступил период расслабленности, застоя и реакции, слишком бессодержательный, чтобы дать пищу живой мысли. И у Томаса достало ума сделать своим девизом известное изречение о том, что вся человеческая деятельность — лишь символ, и всю свою волю, способности, воодушевление и временами даже практическое вдохновение поставить на службу маленькой общине, где его имя произносилось в числе первых, а также на службу семье и фирме, которую он унаследовал. Достало ума, чтобы одновременно иронизировать над своим стремлением достичь величия и мощи в этом маленьком мирке и принимать это стремление всерьез. Едва окончив поданный ему Антоном завтрак, консул надевал пальто и отправлялся в контору на Мэнгштрассе. Там он обычно оставался не больше часа, писал 2-3 неотложных письма, составлял несколько телеграмм, делал то или иное указание, словно маховое колесо давал толчок всему механизму предприятия, предоставляя надзор за дальнейшей его работой вдумчивому господину Маркусу. Он посещал различные собрания и заседания, проводил немало времени под готическими аркадами биржи на рыночной площади, с инспекционными целями отправлялся в гавани амбары, выполняя свои обязанности судохозяина, совещался с капитанами. И так до самого вечера, с небольшим перерывом для завтрака со старой консульшей и обеда с Гердой, после которого он позволял себе полчаса посидеть на диване с сигарой в зубах, читая газету. Одно дело сменяло другое. Были ли то хлопоты, связанные с его собственной фирмой, либо вопросы пошлин, налогов, городского строительства, железных дорог, почты, общественной благотворительности. Он старался вникать даже в области ему чуждые, отведенные ученым, и в одной из них, а именно финансовой, проявил поистине блестящие способности. Светской жизнью консул тоже остерегался пренебрегать. Правда, большим рвением в исполнении этих своих обязанностей он не отличался. Он торопливо входил в последнюю секунду, когда жена его бывала уже совсем одета, а экипаж с добрых полчаса дожидался у подъезда. И со словами «Прошу прощения, Герда, дела?» спешно облачался во фраг. Но когда сборы уже оставались позади, на обедах, балах, раутах, он умел живо интересоваться всем, что творилось вокруг, и быть неизменно галантным и занимательным собеседником. Дом его и Герды в советском отношении немало не уступал другим богатым домам. Их кухни и погреб считались тип-топ. Сам консул Буденброк слыл радушным и любезным хозяином. А остроумие его тостов значительно превышало средний уровень. Свободный от выездов или приемов вечера он проводил наедине с Гердой, курил, слушая ее игру на скрипке, или же читал ей вслух немецкие, французские и русские романы по ее выбору. Так он работал, добиваясь успеха, и уважение к нему все возрастало. Несмотря на уменьшение капитала вследствие выдела Христиана и второго замужества Тони, дела фирмы в эти годы шли превосходно. И все же заботы временами лишали консула мужества, ослабляли остроту его мысли, омрачали состояние духа. Заботило его положение Христиана в Гамбурге, компаньон которого господин Бурмистр весною 1858 года скоропостижно скончался от удара. Наследники покойного изъяли у фирмы его капитал, и консул весьма настойчиво советовал брату выйти из предприятия, зная, как трудно вести дело сравнительно крупного масштаба при внезапном резком уменьшении оборотного капитала. Но Христиан упрямо держался за свою самостоятельность. Он принял на себя актив и пассив фирмы Бурмистер и Компани, а теперь оставалось ждать неприятностей. Далее сестра консула Клара в Риге. О том, что Господь не благословил детьми ее брак с пастором Тибуртиусом, особенно горевать не приходилось. Клара Буденброк никогда о детях не мечтала, и материнство бесспорно не было ее призванием. Куда больше тревожило консула то, что, судя по ее письмам и письмам ее мужа, головные боли, которыми Клара страдала еще молодой девушкой, теперь стали периодически возвращаться, причиняя ей невыносимые мучения. Третья забота состояла в том, что и здесь, в собственном доме консула, еще не утвердилась надежда на продолжение рода. Герда относилась к этому вопросу с надменным безразличием, граничившим с уклончивой брезгливостью. Томас молчал, скрывая свою скорбь, так что старая консульша пошла долго вмешаться и однажды отвела в сторону доктора Грабова. «Между нами, доктор, надо что-нибудь предпринять. Ясно, что горный воздух в Крейте или морской, в Глюксбурге и Травемюнде особой пользы не принесли. Как вы считаете?» И Грабов, понимая, что его благой рецепт, строгая диета, кусочек голубя, ломтик французской булки, в этом случае вряд ли окажется достаточно эффективным, порекомендовал Пирмонт и Шлангенбад. Таковы были три главные заботы консула. Ну а Тони? Бедная Тони. Глава 8. Тони писала: «Когда я говорю фрикадельки, она меня не понимает, потому что здесь это называется клёцки, а когда она говорит карфиоль, то право ни один человек на свете не может догадаться, что речь идет о цветной капусте. Если же я заказываю жареный картофель, она до тех пор кричит «Чего?» «Пока я не скажу. Картофель с корочкой. Так они его называют. А чего?» «Здесь означает, что прикажете». И это уже вторая. Первую такую особу по имени Кати я выставила из дому, потому что она вечно мне грубила. А может быть, это мне только казалось? Как я теперь думаю, потому что здесь вообще не разберешь, грубят тебе люди или разговаривают вежливо. У теперешней, которую зовут Бабетта, выговаривается Бабетт, очень приятная внешность, совсем уже южная. В Мюнхене много таких встречается. Она черноволосая, черноглазая, зубы у нее. Остается только позавидовать. Бабетта довольно услужлива и готовит под моим руководством наши северные блюда. Так, например, вчера у нас был щавель с коринкой. Но ничего, кроме неприятностей, из этого не вышло. Перманетер так из-за него разозлился, хотя и выковырял вилкой все коринки, что до самого вечера со мной не разговаривал, а только ворчал. В общем, мама, надо признаться, жизнь — нелегкая штука. Но, увы, не только клёцки и щавель портили ей жизнь. Уже в медовый месяц ее постиг удар. Нечто непредвиденное, нечаянное, непостижимое, что сразу лишило ее всей жизнерадостности и с чем она так и не смогла примириться. Произошло следующее. Спустя 2 или 3 недели после того, как чета Перманедеров поселилась в Мюнхене, консул Буденброк сумел высвободить 51 тысячу марок, согласно завещанию отца, назначавшихся в приданной тоне, и вся эта сумма, пересчитанная на гульдены, была вручена господину Перманедеру. Он поместил ее надежно и не безвыгодно, но после этого, решительно и немало не смущаясь, объявил своей супруге. «Тонерль?» — он звал ее Тонерль. «Тонерль, с нас хватит, больше нам и не надо. Довольно я намаялся, теперь, черт побери, можно и с прохладцей пожить. Мы сдадим 1-й и 2-й этаж, хорошая квартира нам все равно останется. А на свининку хватит, а щеголять да пускать пыль в глаза нам с тобой ни к чему. По вечерам я буду ходить в погребок. В богачи я не мечу, денег копить не собираюсь, а спокойное житье — дело хорошее. С завтрашнего дня кончаю все дела и заживем с тобой на проценты». «Перманедер!» — воскликнула она впервые тем гортанным голосом, которым восклицала Грюнлих. Но он ограничился ответом. «А, да ну тебя!» И тут возник спор, непримиримый и яростный, один из тех первых супружеских споров, которые навек расшатывают семейное счастье. Перманедер осталась победителем. Ее страстное сопротивление сломилось, а его тягу к спокойному житию, и все кончилось тем, что господин Перманедер забрал капитал из хмелеторгового дела, так что господин Ноппе мог теперь в свою очередь зачеркнуть синим карандашом компани на своей визитной карточке. И с тех пор, как и большинство его приятелей, в компании которых он каждый вечер играл в карты и выпивал 3 литра пива, супруг Тони ограничил свою деятельность тем, что время от времени повышал квартирную плату жильцам, да мирно и скромно стриг купоны. Консульше об этом было сообщено без особых комментариев. Но в письмах, которые госпожа Перманедер по этому поводу писала брату, чувствовалось, какую она испытывает боль. Бедная Тони. Действительность превзошла самые мрачные ее опасения. Она заранее знала, что господин Перманедер ни в малейшей степени не наделен той подвижностью, которую в столь неумеренном масштабе проявлял ее первый супруг. Но что он так посрамит ожидания, о которых она накануне своей помолвки поведала мамзель Юнгман, с такой беззастенчивостью отречется от обязанностей, налагаемых на него супружеством с урожденной Буденброк, этого она не предвидела.